но надо сказать, что он преискусно оголял самое существо всех и всяческих отношений, показывая скрытый механизм бытия нашего как сплошное кровопийство. Трижды слушал я его и спорил, а преобороть устойчивость мысли его не мог, однако. Сына моего могу поставить в тупик на всех его ходах, а этого не могу. Диакон широко и одобрительно улыбнулся. «Я не зря говорю. Я человек любопытствующий. Соткнувшись с каким-нибудь ближним из простецов, но беспокойного взгляда на жизнь, я даю ему 2-3 толчка в направлении, сыну моему любезному, марксистском. И всегда оказывается, что основные начала учения сего у простеца-то как бы уже где-то под кожей имеются. Марксизм — накожная болезнь, — обрадованно вскричал Лютов. Диакон улыбнулся. — Нет, я ведь сказал под кожей. Можете себе представить радость сына моего? Он же весьма нуждается в духовных радостях, ибо силы для наслаждения телесными лишен. Чахоткой страдает, и ноги у него не действуют. Арестован был по остыревскому делу и в тюрьме растратил здоровье. Совершенно растратил, насмерть. Шумно вздохнув, диакон предложил с оттенком некоторого удальства. — Володя, а не выпить ли нам по медведю? Лютов вскочил и убежал, крича. — Я знаю, диакон, почему все мы... «Разъединенный и одинокий народ!» Диакон пригладил волосы обеими руками, подергал себя за бороду, потом сказал негромко: «Весна стучит, господа студенты!» Он сказал это потому, что с крыши упал кусок подтаявшего льда, загремев о железо наличника окна. Вбежал Лютов с бутылкой шампанского в руке, за ним вошла развалиться и пышная горничная, тоже с бутылками. «Делай», — сказал он диакону. Но о том, почему русские — самый одинокий народ в мире, забыл сказать, и никто не спросил его об этом. Все трое внимательно следили за диаконом, который, засучив рукава, обнажил не очень чистую рубаху и странно белую, гладкую, как у женщины, кожу рук. Он смешал в 4 чайных стаканах портер, коньяк, шампанское, посыпал мутно-пенную влагу перцем и предложил: «Причащайтесь». Клим выпил храбро, хотя с первого же глотка почувствовал, что напиток отвратителен. Но он ни в чем не хотел уступать этим людям, так неудачно выдумавшим себя, так раздражающе запутавшимся в мыслях и словах. Содрогаясь от жгучего вкусового ощущения, он мельком вторично подумал, что Макаров не утерпит, расскажет Лидии, как он пьет. А Лидия должна будет почувствовать себя виноватой в этом. И пусть почувствует. Через 15 минут он, сидя на стуле, ласточкой летал по комнате и говорил в 3-бородое лицо с огромными глазами: «Ваши мысли кажутся вам радужными, оригинальными и так далее, но это банальнейшие мысли». «Стойте, Самгин!» — кричал Лютов. «Тогда вся Россия — банальность, вся! И Христос, которого мы будто бы любим и ненавидим! Вы очень хитрый человек, но вы наивный человек, диакон, и я вам не верю, я никому не верю». Клим чувствовал себя пылающим. Он хотел сказать множество обидных, но неотразимо верных слов, хотел заставить молчать этих людей. Он даже просил, устав сердиться: «Мы все очень простые люди, давайте жить просто, очень просто, как голуби, кротко». Они хохотали, кричали. Лютов возил его по улицам в широких санях, запряженных быстрейшими лошадями, и Клим видел, как столбы телеграфа, подпрыгивая в небо, размешивают в нем звезды, точно кусочки апельсинной корки в крюшоне. Это продолжалось 4 суток, а затем Самгин, лежа у себя дома в постели, вспоминал отдельные моменты длительного кошмара.